Глава первая. За несколько часов до пролога. Глава первая. Не Элен. Говорят, оракул не ошибается, но лорда Найтла Сэмиуса уже дважды бросала у алтаря предсказанное суженое. Терпение мужчины не безгранично, но упрямая златовласка леди Элен Ридж и не думает подчиняться. Кто же победит в этом противостоянии? Я неуверенно открыла первую главу. Если героиня окажется самовлюбленной дурочкой, без четкой мотивации отказа, то ну ее, эту книгу. У меня там дилогия с любовным треугольником, властным боссом, интригами. «Элен!» Отец кричал так, что окна дребезжали. На миг у меня даже дернулась рука, и символ вышел не таким аккуратным. Закусив губу, я быстро исправила его и продолжила наносить печать на деревянный пол чердака. Об этом укромном месте никто не знал, и я надеялась, что успею. Потому что если нет, то моя жизнь потеряет смысл. Я мотнула головой, отгоняя прочь плохие мысли, и сосредоточилась на печати. У меня нет права на ошибку. Этой ночью я должна во что бы то ни стало изменить свою судьбу. Старуха Ирида никогда меня не обманывала. Если она сказала, что этот ритуал — мой единственный шанс, то так оно и есть. Шум, который причиняли мои поиски, мешал, как и громкий крик отца, поэтому работа шла не так быстро, как хотелось. Неожиданно и непонятно. Я рассчитывала прочесть что-то о ненависти к лорду или о любви к другому, а тут какой-то непонятный ритуал и желание изменить судьбу. «А это-то чем плоха?» Взгляд пробежал по строчкам дальше. До полуночи оставались считанные минуты. Сделав глубокий вдох, я решительно начала произносить заклинание. «Полночь!» Я мысленно хлопнула себя ладонью по лбу. «Вот уже где растяпа!» «Админ же сказал, что это горящий промик!» Я посмотрела на часы. «Осталось 5 минут!» Быстренько вышла на главную страницу книги и нажала заветную кнопочку «Купить». Сейчас активирую промик, а потом разберусь, что буду читать этой ночью. Я ввела заветные буковки-циферки, нажала на нужную кнопочку и... Яркий свет ослепил на миг, а когда я открыла глаза, то ахнула. Вокруг царил полумрак. «Где это я? Как здесь оказалось?» Еще несколько мгновений тому назад ведь сидела в своем любимом кресле и держала в руках планшет. А теперь ни уютного уголка, ни ароматного чая с вкусняшками, ни планшета. Глаза привыкли к полумраку, и лунный свет дал возможность оглядеться. Куда ни посмотри, повсюду нагромождение какой-то мебели, сундуков, с потолка свисают занавески паутин. Пыли воздух кажется слишком сухим, и ужасно хочется чихнуть. О грязи и думать не хочется. А я ведь только искупалась. Еще даже волосы мокрые. Невольно рука сама подхватила прядь, пальцы пробежали по ее длине и... Что за шутки? Мало того, что волосы оказались сухими, так они еще и завивались. И доставали мне почти до талии, а не до середины плеч. Хорошо, что я и так сидела на полу. Дальнейший осмотр в шок не привел. 2 руки, 2 ноги, странное платье, не мои украшения, а вот то, что оказалось в центре какого-то круга с кучей непонятных закорючек, заставило насторожиться. «Мне срочно нужно увидеть себя!» Как раз напротив стены стояло небольшое зеркало с громоздкой золотой рамой. То, что надо. Я даже попыталась подползти к нему, как вдруг в его отражении появились 2 темно-синие светящиеся руки, и они потянулись ко мне. «Ой, мамочка!» От страха даже закричать не смогла. Вдруг они реагируют на звук. Как сидела на попе, так и отползла назад, не вставая. «Помогите! Я застряла в зазеркалье! Помогите мне хоть кто-нибудь!» Руки, сжатые в кулаки, били по обратной поверхности зеркала, но ничего не происходило. Даже трещина не пошла по зеркалу. то ли стекло такое прочное, то ли руки эфирные. Женский голос звал на помощь, а я сидела в шоке и смотрела, не в силах даже встать с грязного пола. Вскоре послышались всхлипы и причитания. «Какая же я глупая! Даже ритуал нормально провести не смогла!» До меня стала доходить реальность происходящего. «Мамочка родная, я попаданка? Серьезно? Правда? Да быть этого не может!» «Какая у вас зависимость?» «Моя? Книги. У всех людей есть зависимости. Хорошие или плохие привычки, которые влияют на нашу жизнь сильнее, чем кажется, а иногда и вовсе круто меняют ее. Как у меня. Не зря поговорка гласит: привычка – вторая натура. Хотела бы я проповедовать ЗОЖ. Мечтала об идеально сложенном теле и парне-красавчике. Хотя бы стать более выносливой. Но, увы, я книгоман. А это значит, что в моем арсенале супернавыков присутствует способность жить на одном кофе, читать в любом положении, при самых разных обстоятельствах и со всех возможных носителей. Смартфон в набитом метро, стоя на одной ноге. Соседа? Легко. Но самый полезный и одновременно убийственный для моего организма навык – высыпаться за 4-5 часов в сутки. Больше не получается. Каждое утро начинается с обещания себе, что сегодня обязательно лягу спать не позже часа ночи. Но об этом я вспоминаю только в 3-4 утра. Медленно просыпаясь под аромат свежесваренного кофе, я почти уверена в своей силе воли. Все, сегодня не строчки. Но потом метро и любимый сайт со свежей продой. Пока доберусь до универа, как раз все 8 книг по подписке и успеваю прочесть. В столовой во время обеда в читательском чатике обязательно кто-то посоветует офигенскую новинку, и я загляну, ну вот только одним глазочком, и пропаду в ней. Какая лекция, я и не слушаю преподавателя. После пары опять метро, и я уже сдаюсь и ныряю в очередной выдуманный мир. А там сильные, мужественные, решительные и самодостаточные мужчины. Ух, какие! Вот если решили, что моя, то все. В реальности же сейчас все сложно. Сегодня парень хочет эту, завтра ту. И даже если дело дошло до свадьбы, то говорить о хэппи-энде рано. Потому что вот да, измены. Пришел, увидел, захотел. Или, как вариант, кто-то оказался удобнее и полезнее. Чего уж врать-то. А хочется вот этого «ры моя». Никому никогда не отдам. Кто бы что ни говорил, а любит тех, кто о тебе заботится, кто проявляет внимание к твоим интересам, кто готов выслушать, пожалеть, поддержать и вообще с кем не страшно идти в разведку, ну или хотя бы в лес, по грибы. И пусть он не особо красив и богат, лишь бы надежным был и постоянным. Впрочем, книжные персонажи как раз и при деньгах, и хороши собой, бонусом еще и власть какую-то имеют. В худшем случае вожаки стаи, в лучшем черные властелины, поработившие мир. Возможно, даже не один. Нет, вы не подумайте, я не корыстная, а очень хозяйственная. Как ни крути, а книжные выдуманные миры ярче, острее и привлекательнее скучной и предсказуемой реальности. Собственно, поэтому в вечер пятницы я не кручусь у зеркала, поправляя макияж, как моя соседка по квартире Маришка, а обустраиваю себе романтик. Огромная кружка вишневого чая, мармеладные мишки, нежнейший зефир, уютный плед, целая армия подушек-думок и, конечно же, гирлянда вместо светильника. Пусть довольствуются каким-нибудь второстепенным персонажем. У меня же впереди целая дилогия. В предвкушении ярких ощущений я буквально пританцовываю. Девчонки говорили, что там такой классный любовный треугольник, и автор так лихо переплел современность и кланы оборотней, магов, еще и путешествия по другим мирам. Я, если честно, не особый любитель городского фэнтези, но конкретно эту дилогию мне уже трижды советовали, и я решилась. «Жень, может, все-таки в клуб?» Я едва сдержала смех. Клуб в нашем городе тоже был не из страниц современных любовных романов, которые я тоже читала время от времени. Не проводили в нем свой досуг ни боссы, ни миллионеры, и даже криминальные авторитеты не постились. Если они вообще есть в моем небольшом городке. Так все, что ждет соседку, это вечер в компании студентов и офисных работников, которые хотят разбавить серые будни хоть какими-то приключениями. Разбавленный алкоголь, грязные столики, потертые диваны, средней паршивости музыка. Однозначно нет. Пас. Мариш, ты же знаешь, я не люблю шум. Соседка, в общем-то, и не надеялась, спросила скорее из вежливости, поэтому уговаривать меня, слава богу, никто не стал. Дожидаясь, пока я наконец-то останусь дома одна, зашла в свой аккаунт ВК и увидела уведомление. Так-так. В одной из групп я выхватила счастливый билетик и выиграла промокод. Ух ты, сегодня явно мне везет. Тихий вечер без Маришки, скидка на рекомендуемую дилогию и админ, который почти сразу выслал мне приз. Буду поздно. Соседку я уже не слушала. Перешла по ссылке на книгу. О, новый автор. Отзывы вроде бы неплохие. Рейтинг средний, название завлекательное, аннотация странная. И вот я попаданка. Еще несколько лет назад я мечтала о таком, особенно если занесет в какую-нибудь академку и появится возможность стать магом огня, или нет, лучше магом земли, или менталистом на крайний случай. О, и обязательно неприступный холодный ректор-эльф, такой, чтобы глаз не отвести, но с какой-то тайной, проклятием или просто тонкой душевной организацией. Непонятый, непризнанный, и я такая, вся из себя истинная. Потом я чуть-чуть повзрослела, поняла, что учиться-то не весело, да и к чему, когда появились книги про отборы невест. Там не только принцев раздают, но еще и нереальной красоты платья, необычные драгоценности. Это вам не земная ювелирная в спальном районе. Я не меркантильная, и любовь по-прежнему в верхней строчке приоритетов. Но так хочется почувствовать себя настоящей принцессой. Высокая прическа, которая обнажает тонкую шею и открывает зону декольте. Не ради вида на грудь, а чтобы все оценили по достоинству ожерелье. Ручную работу известного гнома или искусного эльфа-ювелира. В уши вдеты из этого же комплекта каплевидные серьги. В волосах диадема, платье в меру пышное из дорогой ткани, расшитое вышивкой и камнями в тон, тонкое кружево перчаток и невесомый кокетливый веер. Красота же! Первые книг 10, потом уже начинаешь задумываться о жизни после отбора и хочется в академку. Там веселее и интереснее. Да и учиться уже не так грустно, как казалось. На фоне этикеточных этикетов, козней фрейлин и нудных ритуалов-приемов. Все познается в сравнении, ага. Правда, на этот раз я мечтала уже попасть в тело преподавателя, а не студентки. Меняя молодость на знания и опыт. Согласна стать какой-нибудь столетней ведьмой, которая выглядит лет на 30 по человеческим меркам. Главное — сила и умение ей пользоваться. А там уже берегись. Пойду по преподавательскому составу искать своего суженого, на всю голову подходящего. На студенток магистры, конечно, засматриваются сильнее, и в рядах адептов вполне может затеряться наследник черного властелина, дракона или просто какой-то маг с очень редким даром, но я готова на такие жертвы. Все-таки сессия — это зло. Если в своем мире я почти в зомби превращаюсь, то в магическом и до чего-то пострашнее можно докатиться. И теперь вопрос. Почему из всего многообразия попаданства мне досталась книжная? Но в самом деле, так нечестно. Это же не другой мир, а просто чья-то фантазия. И тут мне стало по-настоящему страшно. Не так, как во время встречи с руками из зеркала. Что, если автор окажется не особо ответственный, и сделал мир на быструю руку, Если меня за каждым кустом ждут рояли или трупы. То, что неприятности, это я даже не сомневаюсь. В конце концов, на то я и главная героиня. У них жизни спокойной не бывает. После своих серых будней я даже не против развлечься в фантазийном мире, попутешествовать или в приключения вляпаться. Только вот очень хочется не застрять в авторском ляпе или временной петле, раз за разом переживая один и тот же сюжет. Нет-нет, в гостях хорошо, а дома лучше. Сейчас вытащу эту дурёху из зеркала и назад, в любимое кресло, к вишневому чаю и родному планшету. Кое-как разгладив руками изрядно помятую юбку платья, я подошла к зеркалу и позвала главную героиню по имени. Рыдания и причитания на той стороне прекратились, чтобы через секунду я услышала безумный крик. «Предупреждать надо. У меня одно ухо аж заложило». «Кто ты? Кто ты? Как ты оказалась в моем теле?» — верещал противно пищащий голос. В отражении по-прежнему были одни руки, которые то и дело сжимали и разжимали пальцы, демонстрируя, насколько взволнована их хозяйка. Вот только истерики мне не хватало. Сказать ведь все как есть вообще не вариант. Кто поверит в то, что его привычный мир для меня лишь выдуманная история, а он сам книжный персонаж? Ответ очевиден. Я бы тоже не поверила. Отлично. Как выбираться будем, Евгения? Руки в зеркале застыли и не двигались уже давно. Настоящая Элен молчала, а я совсем не торопила ее с разговорами. Пусть бедная переварит услышанное. «Видно, я где-то ошиблась», — тихо себе под нос пробормотал дух девушки. Я понятия не имела, так оно или нет, но надежда озарила меня быстрее, чем я успела удержать язык за зубами. «Так, может, я зеркалом повожу, а ты посмотришь, начерченные еще раз, мы все исправим, и каждая вернется в свой мир». Кто сказал, что самый простой путь неправильный? Может, мое попаданство станет самым кратковременным и нудным в истории? Стало даже обидно побывать в магическом мире и увидеть только забитый старьем чердак. Пока Элен обдумывала мое предложение, я подошла к узкому окну и постаралась открыть его. Хотелось посмотреть на мир хотя бы так, ночью, мельком, но рама не поддавалась. Я обследовала. Никаких шпингалетов нет. Засохшей краски тоже. Так в чем дело? Я сильнее дернула на себя, но окно так и не открылось. Ни на миллиметр. Я поставила защиту. Разве ты не видишь магический след? Откуда? Я же говорила, что не маг. И мир у меня техногенный. Чем вообще эта узница зазеркалье слушала? Как его открыть? Опустив вопрос, Элен поинтересовалась насущной проблемой. Мне жуть, как хотелось вдохнуть свежего воздуха. Не выдержав, громко чихнула и возмутилась. «Здесь дышать невозможно!» «Начерти в воздухе символ... вытянутую спираль на 4 оборота, остановив хвостик ровно посередине и резко опусти черту вниз, пересекая наполовину символ». Так, вроде бы несложно. Начертить удалось почти сразу, а вот напитать магией эту закорючку в процессе не выходило. Я почти смирилась с поражением. В конце концов, я не училась использовать силы. И кто вообще сказал, что раз тело Элен теперь мое, то и ее силы тоже? Может быть, она забрала их с собой в зазеркалье? «Давай еще раз, Женя. Тебе просто нужно достучаться до источника. Он в тебе. Не сомневайся, просто верь». «Верь, ладно». Представила источник цветком. Моим любимым пионом нежно-розового цвета с блестящими от росы лепестками. Я раскрыла глаза, когда почувствовала легкий порыв ветра и свежий воздух. Такой ароматный, одурманивающий. Несколько минут я просто не могла насытиться им, вдыхая свежесть ночи. Затем стала прислушиваться к ароматам разнотравья, звукам леса, и лишь после осмотрелась. Небо как небо, такое же, как у нас, темно-синее, звездное, с месяцем. Никаких других небесных тел я не заметила. Жаль, созвездиями никогда не интересовалась, можно было бы сравнить. Большую и малую медведицу я не увидела, а большего ничего и не знала. Природа в полумраке ночи тоже выглядела привычной. Деревья, кусты, трава, вдалеке виднелись горы. Да уж, магический мир. Ничего интереснее автор придумать не мог. Что за плагиат? Я расстроилась. Нет, правда, больше никогда не буду перелистывать описания природы в книгах. Всегда считала их ненужной водой. Хотелось быстрее перейти к диалогам персонажей и каким-то активным приключениям. Сейчас я осознала, насколько они вообще важны и как тонко передают атмосферу мира. Видимо, автор, как и я, любила динамику сюжета и заморачиваться с самобытностью мира не стала. «Ничего не выйдет». Я не сразу поняла, о чем говорит Элен. Вроде бы получилось окно открыть. Мой взгляд опустился на печать, которую девушка нарисовала на полу. «С этим?» — я махнула рукой на ее работу. «Тебе нужно поговорить с Иридой. Если кто поможет, то только она». «О, мини-миссия. Значит, все-таки пройдусь по местности. Вдруг что-то интересное все же увижу». «Где ее найти?» Я решительно отряхнула платье, поправила прядь волос. «Так, все, я готова. Куда идти?» «Лен!» — позвала я девушку, когда молчание затянулось. «Вот уже где любительница драматических пауз». «Я не знаю». «В смысле? Как это?» Я подошла ближе к зеркалу, словно расстояние в состоянии что-то изменить. «Увы». Лен молчала, руки не двигались, а я не отражалась и до сих пор не знала, как выгляжу. «Элен!» Я тихонько позвала подругу по несчастью. «Что значит, ты не знаешь, где найти Ириду?» «Я забыла. Мы с ней договаривались о встрече всегда через магического вестника. Это такой небольшой фантом птички. Им уже давным-давно никто не пользуется. Сейчас полно новейших средств связи. Зеркала, шкатулки для переписок, кристаллы связи, порталы и многие другие артефакты. Глубинная почта», — кивнула я своим мыслям, проводя аналогию. «Вестником может стать любая птица, и голубь тоже». «Ирида, видимо, очень старая, если предпочитает такое общение». «Думаю, ты права. А еще она всегда зашифровывает письма. Но дело не в странностях жрицы, а в том, что я забыла шифр, а ты не сможешь создать вестник. Обычный символ, который даже дети используют, дался тебе нелегко, а вестника не каждый адепт сумеет». «Да уж, новости нерадостные. Что же нам делать? Может, в храм сходить, попросить о помощи местных богов?» Элен засмеялась, а когда смех утих, объяснилась. «Они давно уже покинули наш мир и вряд ли когда-нибудь вернутся». Вот это нестандартная ситуация. То ли автору было лень придумывать пантеон богов, то ли решила выделиться нешаблонным сюжетным поворотом. Ведь в большинстве своем именно божествам персонажи обязаны своим попаданством. А если нет, то первым делом бегут в храмы и там уже получают заступничество местной богини. Стоп. У автора ведь книга была не о попаданке, а о вынужденном браке с налетом то ли истинности, то ли трезвого магического расчета. Понять до конца я этот момент не успела. На теге книги даже не посмотрела. В любом случае, возможно, планировался просто другой фокус, поэтому автор и отказалась от пантеона. Главное, чтобы миссии главной героини не было возвращения божеств в этот мир. Остальное я как-нибудь переживу, надеюсь. «Не волнуйся, Женя. Мы что-нибудь придумаем». Мое молчание Лен приняла за растерянность от тупиковой ситуации. Она даже не догадывалась, что у меня в арсенале имелся еще один выход. Самый шаблонистый шаблон для попаданца в книгу. Прожить сюжет до хэппи-энда. Он всегда работал. Хэппи-энд, правда, был всегда странный. То героиня оживляла придуманный мир, то возвращалась и с собой в реальность вытаскивала персонажа. Почти всегда попаданка влюблялась в главного героя. Я понимала, почему. Нет, правда. К почти идеальному мужчине добавляют острые ощущения переживания, в теле бушуют гормоны, не только любовные, но и адреналин, эндорфин. Как тут устоять? Опять же, стресс. Интуитивно попаданка ищет разрядку. А что может успокоить, примирить с новыми реалиями? Лучше, чем влюбленность. Но предупрежден, значит вооружен. Я, в отличие от других, буду твердо держать оборону. Это выдуманный мир. А значит, все здесь не настоящее. Иллюзорные чувства мне не нужны. Задерживаться в книжном мире, пусть он хоть сотни раз магический, я точно не стану. Решив подбодрить Элен, я уже почти подобрала слова, как резкая боль в запястье заставила меня закричать. Мне кожу словно раскаленное железо приложили. В глазах потемнело, и я бы упала, если бы все не закончилось так же внезапно, как и началось. Убирая ладони от запястья, я ожидала увидеть след от ожога, а заметила какую-то странную татуировку. «Это еще что такое?» «Покажи!» — донеслось со стороны зеркала, и я вспомнила об Элен. «Это же ее тело, ее рука, а неприятности, видимо, мои. Пока мы обратно не обменяемся телами наверняка. Хорошо хоть объяснить мне степень попаданства есть кому». Я протянула запястье к зеркалу, приподнимая сжатую в кулак руку вверх. Кашель Элен затянулся, и я рыкнула. «Что это, черт возьми?» В конце концов, нервы у меня не железные, а эти драматические паузы явно неуместны. Если Элен так подготавливает меня к новости, то молчание ее только усугубляет мое беспокойство. Я и так на грани паники. «Ты... я... мы вышли замуж. Только что. Кажется». «Как? Какое замуж? Я ведь стояла здесь, а не у алтаря. Чердак совсем не походил на церковь или храм. Что говорить о жреце и самом женихе? Их тут точно нет. И уж точно никто не спрашивал у меня согласия на брак». Я несколько секунд растерянно хлопала глазами, рассматривая загогулины символы на руке. Ужас какой-то. Во всех книгах авторы красиво и красочно описывали брачные метки. У кого-то это было переплетением цветов или изображением зверя, у некоторых необычные узоры, а здесь... Мне кажется, если бы мне написали японскими иероглифами рецепт морковки по-корейски, и то красивее было бы. «Договорной временный брак, заключенный между двумя родами. Думаю, отец подписал договор с герцогом», — объяснил мне грустный и расстроенный голос Элен. «Подожди, ты сказала временный брак? А как же Ры, она моя навеки вечная? Что за дурацкая книга?» «Ну да, так поступают крайне редко, но все же подобный союз возможен. Его заключают как договор сотрудничества между двумя родами, который прекратит свое существование, как только будет выполнено условие». «Какое?» Шестым чувством я уже знала, что ответ мне не понравится. «Наследник». «Значит, оракул все-таки селекционер, а не сваха». «Прелестно». «Все, хочу домой». «Какая же гадость это ваше книжное попаданство». И вдруг меня осенило. А что, если главное — это и есть рождение наследника? Элен планировала изменить судьбу, но сюжетообразующая линия оказалась настолько важна, что притянуло в книжный мир меня. Я, не сдержавшись, выругалась. Вот дался мне этот промокод. Я ведь купила уже дилогию. «Женя, не волнуйся. Мы обязательно придумаем, как все исправить». Я фыркнула. «Не волнуйся. Легко говорить, когда ты в зеркале сидишь». «Это будет до или после того, как я забеременею?» Не особо-то рассчитывая на ответ, поинтересовался я у отражения. Лучше бы молчала. Нет, лучше бы я вообще не активировал этот промокод. «Ой!» — воскликнула Элен. Я думал, ей стыдно или она смущена, но девушка просто решила меня добить. «У тебя же сегодня брачная ночь». Я застыла с открытым ртом, так и не высказав ничего владелице этого тела. Брачная ночь с книжным персонажем, который заключил со мной временный брак, подписав какую-то писульку с отцом Элен. Куда еще хуже. Ну же, автор, удиви меня! Из самого дальнего угла донеслось рычание, а затем я заметила силуэт волка, который отделился от стены и очень медленно направлялся ко мне. «Мама моя родная, скажите кто-нибудь, что он разумен. Просто оборотень. Ну, пожалуйста». Зверь зарычал и низко пригнулся, чтобы в следующий миг оттолкнуться от пола и прыгнуть на меня. Сильные лапы ударили в грудь и опрокинули на пол. Я больно ударилась спиной, но успела в защищающем жесте выставить руку вперед, прикрывая лицо и шею. Ну вот и все. Хотела домой. Сейчас меня загрызут, и я вернусь назад. Наверное. Может быть. Кусать меня никто не спешил. Я даже щуриться перестала. Волк просто придавил меня к полу. Причем я чувствовала, что он не использует всю свою мощь. Выровняв дыхание, я попыталась отползти и тут же почувствовала, как зверь придавил меня сильнее к полу и опустил морду ниже. Наши взгляды встретились, и я поняла, что не так с моим пленителем. Он не был волком. Сомневаюсь, что зверь вообще животное из плоти и крови. Скорее, он походил на сгусток тьмы или очень плотную тень. В тишине чердака я отчетливо услышала звук приближающихся шагов, и спустя пару ударов сердца наша компания увеличилась еще на двух гостей. Высокий, чуть полноватый мужчина в золотистом камзоле выглядывал из-за спины другого, того, на которого было страшно смотреть. Нет, мужчина не имел никаких уродств и даже не пылал от праведного гнева, насколько я могла судить в полумраке комнаты. Напротив, он казался абсолютно спокойным, и это пугало сильнее. Сердце, пойманное птичкой, билось в груди. Все инстинкты кричали об опасности, но бежать было некуда, а противостоять такой силе — чистое самоубийство. Мой временный муж как-то медленно и лениво оглядел чердак, а затем бросил лишь взгляд в сторону лжеволка, и тот нырнул в темный угол и растаял. Я несколько мгновений всматривалась в темноту, но не увидела ни очертаний волка, ни даже намека на то, что там кто-то есть. Он даже не произнес команду, всего один взгляд. И как я от такого сбегу?